Кто же такие те и другие, и все? Те, кто видит истину. И Кришна говорит, что те другие не такие, как все остальные, поскольку не все видят истину. И мы не можем обращаться к заключениям тех, кто не видит истину. Вот представим, что есть вот дети здесь сидят, и вдруг дети начинают вот сейчас мне подходят и говорят, как мне надо действовать. И кто-то скажет, они тоже тебе говорят истину. Это их уровень, и какая-то истина у них есть, они тебе ее предлагают. Почему ты не принимаешь ее? Вот сейчас бы, допустим, какой-нибудь мальчик маленький подошел, сказал, дядя, встань на колени, я сейчас сяду тебе вот наверх, ты будешь моя лошадка, и мы с тобой проскачем 90 миль. Почему я не приму? Они скажут, это истина, истина, давай накинайся. Мы сейчас на тебя сядем и 90 миль проскачем. Мы ковбои. Это не истина, потому что это дети маленькие, глупы. Я никакая не лошадь. Поэтому Кришна здесь говорит, те, кто видят истину, заключили. Мы должны быть очень разборчивы в том, кого слушать. Что же мы должны слушать? И кого мы должны слушать? Те, кто видят истину. Что же такое истина? Те, кто понимают природу души и тела. Что же является природой души и тела? Я уже объяснял, вот преданные слышали лекцию, что сама по себе душа, она чиста, и она очень красива, душа очень прекрасна. Душа не горбатая, не хромая, душа не бурятка, не русская, не еврейка. Душа не буддистка, не христианка, не кришнаитка. Душа чиста, неизменна. Она вечно пребывает в знании и в блаженстве. Душа не обусловлена какими-то другими категориями, которые сейчас мы здесь наблюдаем. И есть высшая душа, верховная душа, которая точно так же, если уж маленькие частички, они сами по себе в чистом изначальном положении не обусловлены ничем. Они вечно связаны с высшей душой. То высший дух, он тоже не может быть христианским, буддийским, мусульманским, кришнаитским. Высшая душа, она не вжата в рамки каких-то наших личных представлений, так же как ребенок не может по отношению к какой-то более высокой личности сказать, вот мы тебя воспринимаем как лошадь. Я не лошадь. Поэтому кто-то может сказать, Бог, вот он христианский Бог. Мы не можем снизвести Бога до своего уровня восприятия Его. Как маленький ребенок может меня воспринимать как лошадь. Я не лошадь. Я человек. Лошадь это лошадь, человек это человек, помидор это помидор. Но вы знаете, маленькие дети, они любят представлять что-то. Они могут одеть, допустим, помоенное ведро на голову и говорить, это рыцарский шлем. Но это не рыцарский шлем, это помоенное ведро. И у того, кто видит это, что это помоенное ведро, складывается определенное впечатление по поводу к этим маленьким людям. Он говорит, что это же не помоенное ведро. Они говорят, уйди, уйди, мы тебя слушать не хотим. Это шлем. Это шлем. И мы воины. Они достают швабру и говорят, это наше копье. Они берут палочку, садятся на нее и говорят, это наш конь. Маститый такой, племенной рысак. И они начинают бегать там где-то что-то, сражаться этим копьем. Но кто-то видит, что это копье швабра, что у них на голове помоенное ведро, что они не на коне, а на палочке едут. Понимаете, да? Что это и есть истина. Но это в таком материальном проявлении. Точно так же кто-то говорит, я это тело. И он говорит, я бурят, я христианин, я буддист. Я женщина, я красивая, я некрасивая, я здоровый, я худой, я толстый, я тонкий. Всевозможные национальности, религии, вероисповедания, деятельность, я мужчина, я женщина. Но никто на самом деле не видит истину. Что в первую очередь ты душа. И душа не обусловлена этими факторами. Душа чиста, неизменна и вечна. И она связана вечными узами родства с Господом, с высшей душой. Верховной душой. И каждая душа обладает индивидуальностью, личностностью. Она не может с кем-то сливаться или разливаться. Вы посмотрите, как одна женщина рождает, вот, допустим, может родить трех человек, трех близнецов. Почему же все они трое не слились воедино в ее животе? А? Когда, если отталкиваться от имперсональной философии, как же вот свинья может родить семь поросят? Как же они там не слились воедино, эти поросята? Но кто-то всегда заявляет о том, что мы не индивидуальности. Так же, как кто-то заявляет, что мы не души. Поэтому здесь Кришна говорит, те, кто видят истину, они заключили, что тело временное, а душа вечна. И живое существо, просто не обладая знанием, каким знанием? Покрываясь и принимая себя за тело, оно постоянно блуждает в круговороте рождения и смерти, меняя одну религию на другую, меняя одну национальность на другую, меняя одну страну на другую, континенты, планеты, вселенные даже. Говорится, что живое существо меняет даже вселенные, одно и то же живое существо. Проходит все формации, все. Говорится, что когда приходит Шри Чайтанья Махапрабху, вот в данную Кали-югу пришел Шри Чайтанья Махапрабху, то все Ану-Чайтанья это живые существа. Ану-Чайтанья. Сам Бог, он Випу-Чайтанья, то есть он основной источник силы. И все живые существа, которые встречают миссию Шри Чайтанья Махапрабху, они уже все когда-то были Индрами, Агни, они все уже были Ману, они все были царями, они все были великими философами, мудрецами. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху приходит их спасать. Это самые глупые живые существа. Они прошли через все. Они уже прошли через все и все равно так и не поняли ничего. Поэтому говорится в Шримад Бхагаватам, что в эту Кали-югу снизойдет Шри Чайтанья Махапрабху, Господь придет в своей золотой аватаре, чтобы пробудить все эти знания в живых существах. Поэтому эти живые существа, даже не обладая философией, какой-то распознавая что-то, они сразу принимают миссию Харинама Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху. Потому что у них остается в душе, остается вот этот опыт. Опыт того, что это надо принять без объяснений. И мы видим таких преданных, которые сразу принимают, они сразу говорят, да, мы примем это, и начинают повторять. Если его спросить, почему ты принял, он говорит, не знаю. Ну почему ты не принял христианство, вот, мусульманство, буддизм? Ну не знаю, я вот, ну не знаю, мне вот как-то вот, вот Харе Кришна как-то мне нравится. И Сканда, по-моему, Сканда Пурана, что ли, объясняется это вот как раз положение, что в эту Кали-югу все живые существа уже с огромным опытом пришли. Поэтому именно Махапрабху приходит их спасать. И вот этот опыт подсознательный, он как раз толкает их принять без гьяны, то есть без особых объяснений они сразу принимают. Как маленький ребенок, который немножечко вырос, и немножко начинает понимать, он говорит, о боже мой, что я ношу? Он снимает это помойное ведро и говорит, это же помойное ведро. Вы посмотрите, как люди, которые, допустим, очень пьяны, они совершают какие-то глупые поступки, но когда они трезвеют, они говорят, о боже мой, как мы себя вели. Что я говорил, как я действовал? Я тому нанес оскорбление, там жену свою побил, детей поругал. Но почему, когда он трезвый, он этого не делает? Он говорит, о боже мой, извините меня. Потому что он возвращается в сознание. К нему возвращается сознание. И как раз миссия Шри Чайтанья Махапрабху, она направлена на то, чтобы вернуть людей к сознанию. К некогда утерянному сознанию. Пока все живые существа, они в обусловленном состоянии, они не могут видеть истину. Они не могут понять, что они являются душами. Поэтому приходит каждый раз Господь Иисус Христос и говорит, вы души, поймите, вы падшие души, вы овцы. Вы сейчас живете как животные, у вас нету пастыря. Тот, кто видит, что вы как животные живете, вы должны принять эту истину, вы должны пойти за этими наставлениями, тогда вы спасетесь. Приходит Господь Будда и говорит, вы должны принять. Привязанности нужно разрубить узел привязанности. Чем больше вы привязаны к этому материальному миру, тем больше вы в нем пребываете. Вы сгорите в этом огне вожделения, зависти, похоти. Приходит Хазрат Мухаммед и говорит, обратитесь к Богу. И все эти философии обращены к разным уровням сознания, как в детском саду. Старшая группа, средняя группа и младшая группа. Все люди разделены на разные уровни сознания, и кто-то не может понять даже этого. Приходит Христос, и основная масса говорит: «О, мы не понимаем его, его надо приколотить». Это не их уровень сознания. Приходит Господь Будда, они говорят: «Ну что, он такой отреченный, это все его. Это его положение, это его учение, мы не таковы, мы не будем это принимать». Приходит Хазрат Мухаммед, они говорят: «Нет, нет, нет, мы тоже, мы этого не примем». «А что вы примете?» «Мы вот примем вот этого». «Что там вот этого?» «А вот Адхарма». «Что же это Адхарма?» «А вот это Камасутра, что при помощи секса можно достигнуть совершенства». Это уровень животных. Это уровень животных. Поэтому Хазрат Мухаммед, когда начинает писать Библию, там есть одна сура. Стихи в Коране называются сурами. «Я запрещаю вам заниматься сексом с родной матерью». Это что за уровень сознания такой? Кому он обращен? Что сура, священное писание, обращается к последователям этого движения, этого течения. «Я запрещаю вам заниматься сексом с родной матерью». Где еще, в какой суре такое можно увидеть? Вот, допустим, Шримад Бхагаватам открыть и сказать: вот там Кришна говорит: «Я запрещаю вам, так сказать, есть своих детей». И если мы не поймем, что такое разные уровни сознания, и для кого существуют разные писания, почему кто-то говорит: «Только лишь как через меня». Вы можете дойти, но только лишь как через меня. Кому он это говорит? Определенной категории уровня сознания. Если вы не на этом, на другом каком-то уровне сознания, вы не сможете это сделать. И он говорит: «Я пришел, чтобы создать новую религию для млечхов». И млечхи все привлеклись Христом. Они тут же, потому что он приходит для них. Он приходит к тем людям, которые едят мясо, ни черта не соблюдают. Он приходит со своими постами совсем, чтобы постепенно их вытащить с этого уровня. И его знание авторитетно. Поэтому он говорит: «Только как через меня. Тебе только как через меня». Но какому-то другому человеку приходит Господь Будда и говорит: «Вот ты должен заниматься той практикой, о которой я тебе буду говорить. Ты должен достигнуть нирваны. Есть самсара, круговорот рождения и смерти. Ты должен выбраться из этого круговорота рождения и смерти. У тебя другая школа философской мысли. Ты не понимаешь по таким вещам. Ты поймешь так меня. Ты привязан к разным положениям йоги и всего остального. Я тебе дам такое». Приходит Хазрат Мухаммед и говорит: «Во-первых, прекратите заниматься сексом с родной матерью. Во-вторых, вот вы должны так действовать, вот так, вот так». И мы сразу видим, как под этими флагами объединяются люди, чтобы достигнуть понимания Бога. Пока у людей существует понимание Бога, в уме хотя бы где-то, в разуме, они еще не так склонны к падению. Они еще не так склонны к падению. Но если это уходит, это сознание, люди падают. Вы посмотрите, помните, я вам рассказывал, была такая передача по телевидению, она называлась «Пятый коридор». Там показывают Бутырку, бутырскую тюрьму. Пятый коридор — это коридор бутырской тюрьмы, где сидят все подрастрельные. Все они приговорены к исключительной мере наказания — расстрелу. И туда приходят с телевидения, там с ОРТ, и они там передачу ведут. Суть передачи: нужна ли смертная казнь или не нужна смертная казнь. То есть они хотят пойти по западному стилю. Россия хочет пойти по западному стилю, что вот смертная казнь — это не очень гуманно. И цель программы такая. И там присутствует в этой программе, они все время консультируются с председателем апелляционного суда, вот где вот все эти апелляции, там, кстати, отменить смертное наказание, вернее, смертную казнь или нет. И вот они заходят в этот пятый коридор с камерой, и их встречает охранник, коридорный так называемый. И он говорит: «Вы знаете, я вот уже за 12 лет работы, я... это кельи». Он говорит: «Это не камера, это кельи». А тот смеется, который снимает, он говорит: «Какие кельи?» Он говорит: «Ты зря смеешься, сынок. Я взрослый человек, старый, ему где-то лет там 50, наверное, этому охраннику, какой-то, старшина. Он говорит: ты зря смеешься, сынок, ты не понимаешь еще, что это за люди. Они здесь как святые становятся. Это кельи, это не камеры». И они приходят в первую камеру, там открывают эти двери, засовы. Стоит лысый такой, значит, мужчина с животом, все такое прилично. Начинает спрашивать о его судьбе. Он говорит: я вот физик, я работал в секретном институте, и мы были с одной группой завербованы иностранным агентом, и мы стали передавать сведения секретные этому иностранной разведке через него, и за это получать определенные суммы, довольно очень хорошие суммы, потому что мы занимались там секретными областями, что-то там в ядерной физике, или я не знаю. И поскольку мы не поделили как-то в одно прекрасное время эти деньги, я решил своих этих компаньонов убрать. Но поскольку я не профессиональный убийца, трупы были обнаружены, так сказать, меня раскрыли. И вот меня осудили и приговорили к исключительной мере наказания расстрела. И так начинать показывать его камеру. И вся камера, там сантиметра нету, где бы не было изображения Иисуса Христа, Девы Марии, святых, апостолов, все, которые есть. Там у него и Будда, и все, что хочешь. Подсказали полку книжную. Все, кто сидят под расстрелом, им дается большой доступ к литературе всевозможной. Всевозможной абсолютно. И у него вот так вот книги, значит, от пола и до этого, до потолка. Все вот они религиозные книги. Только богословы там все. Его спрашивают: вы что, верующий человек? Он говорит: нет, я никогда вообще в Бога не верил. И он говорит: и в этом я думаю, что я поэтому здесь. Сказали: в каком смысле? Я думаю, что как раз безбожье приводит нас в камеру смертников. Я всю жизнь всегда был безбожником. Я никогда, я вообще никогда не считал, что есть Бог. Его спрашивают: а что это? Это бравада или соломинка, за которую вы последнюю соломинку пытаетесь? Вы, наверное, молите прощения, чтобы вас отпустили, не расстреляли? Он говорит: нет. Я не прошу, чтобы меня не расстреляли. Я просто успеваю понять его. Что же он хотел от меня в этой жизни? Что же он в этой жизни хотел? Почему я здесь родился и что я должен был делать? Его спрашивают: и как же ваши познания? Он говорит: оказывается, я должен был служить Богу. Оказывается, я пришел к заключению, что все мы приходим сюда, чтобы служить Богу. А как вы относитесь к смертной казни? Он говорит: никак. Но если бы как-то сейчас произошло, чтобы мне дали возможность выйти отсюда, я бы свою всю жизнь посвятил только одному – служению Богу. У вас есть жена? Да, у меня есть жена и двое детей. Вы сожалеете о том, что вы здесь оказались? Он говорит: в какой-то степени да, что я ничего не успел сделать для Бога. И предаюсь ему сейчас в страхе. Они пришли, закрыли эту камеру, перешли к другой камере. Открывают камеру молодой парень, лет 35. Бывший военный, капитан в отставке, его спрашивают: что, как, чего. Он говорит: вот я занимался разными махинациями в армии, и у меня были друзья, мы там напились, я взял автомат и семерых их кончил. Расстрелял 7 человек. Меня приговорили к исключительной мере наказания, расстрел. Опять показывают его камеру. Та же самая картина. Самое интересное, о чем там говорится, что когда они туда въезжают, в эту камеру, там нет ни одной наклейки. Там нет никаких наклеек, что там Бог, там где-то там какие-то иконы. Все это они просят, чтобы им давали. И там вот пока они сидят в этих камерах, в этом пятом коридоре, им разрешается получать это все. Что они хотят, вот, ну, в такой доступной форме. И вся вот... Все, куда ни поверни голову, все напоминает о Боге. Все абсолютно. Алтарь у него там с лампадами, эти книги опять до потолка. И он говорит: подождите, сейчас я вот тут не закончил службу. Они снимают, там он там что-то молится, что-то там читает, огонь там предлагает, что-то потом потушил все, закрыл шторки, говорит: да, я готов с вами общаться. А они говорят: вот, ну, расскажите о себе что-нибудь. Он рассказал: вот у меня жена, двое детей тоже. А знают, где они? Где вы сейчас находитесь? Жена, да, а дети нет. Детям сказали, что я в командировке. Он сидит под расстрелом. Вы когда-нибудь что, были религиозным человеком? Вот мы видим, вся ваша камера, то есть в иконах и всем. Нет, никогда не был. Вы за смертную казнь? Он говорит: я не знаю. Я уже расстрелян. Я спрашиваю: как, в каком смысле вы расстреляны? Он говорит: вы даже не знаете. Здесь каждый уже расстрелян много раз. На расстрел уводят ночью, он рассказывает. И каждую ночь ты сидишь или лежишь и не спишь, потому что ты ждешь, когда придут за тобой. И как кто-то идет по коридору, сердце начинает биться. Подходят, начинают ключами греметь. И идут прямо по направлению к тебе. И ты думаешь, все. О, Господь! О, Господь! Слышишь ли ты меня сейчас, милый? Но проходят мимо, и ты думаешь, все, этой ночью другого повели. Но ты в его шкуре, ты понимаешь, что он сейчас думает, о чем он переживает. И ты кричишь ему, не забывая о Боге. Так или иначе, вся эта программа была посвящена совершенно не Богу, как ни странно. Но в этой программе присутствовал только Бог. Тоже как ни странно. Это не странно. Вьясадева в Веданта Сутре пишет, если человек не принимает аскезу для удовлетворения Бога добровольно, он примет эту аскезу вынужденно. Добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу, вынужденная лишь страдание. Как вы думаете, вспомнят ли они о Боге в момент смерти? Нет. В Бхагаватам написано, если человек в страхе предается, то когда наступает сам процесс страха, страх парализует волю, воля покрывает все остальное. Он вспоминает все то, что было ему дорогое, когда он был без страха. Самое дорогое, что пил, гулял, наслаждался, он вспомнит каких-то женщин, с которыми он дружил. Он не вспомнит Бога, потому что о Боге он стал вспоминать только в страхе, в камере перед расстрелом. Так вспоминает живое существо. Это полное невежество. Религия невежд. Они вспоминают о Боге только в момент смерти. Вот когда перед расстрелом. Смотрите, сколько уровней сознания. Разве видят эти люди истину? Со всех сторон к ним обращались, что есть Бог, и надо ему служить, надо действовать. И они не слышали этого. Но теперь их даже никто не заставляет. Они теперь заставляют других, приносите нам иконы, приносите нам книги. Они всех задействовали. Но им осталось маленький промежуток времени. Ничего им не понять, ничего не познать. Потому что в страхе человек ничего не воспринимает на самом деле. Вы не сможете прочитать ни одно произведение, испытывая страх смерти. Потому что вы не свободны. Вы страдаете. Когда человек страдает, он ничего не может воспринять. Вот представим, что кто-то любит какой-то фильм. Вот кто-то вот из вас любит какой-то фильм. Самый любимый фильм у вас есть, который бы вы сейчас с удовольствием посмотрели? Вот скажите, любой фильм, кто бы сейчас посмотрел какой-то? Еще раз, с удовольствием. А? Джентльмены, удачи вот. Джентльмены, удачи. Представим, что тебе пилят ногу, но чтобы ты не кричал, тебе включили джентльмены удачи. Сможешь ли ты с удовольствием наслаждаться джентльменами удачи? Или что-то понять в этом фильме, и что-то вспомнить? Бесполезно. Когда есть какое-то страдание, есть какое-то неудобство, человек не может наслаждаться. Это закон материального мира. Чтобы чем-то насладиться, нужно не испытывать проблем. Вот представьте, вы пришли к любимой женщине, хотите там с ней там обняться даже, допустим. Вы начали обниматься, а у вас раз рука сломалась. Вам уже не до обнимания. Или вот есть люди, они там деньги уронят, и там начинают наклоняться, и опа! И радикулит. И он уже даже деньги поднять не может. Он сразу от этих денег в сторону медпункта. Уже ничего не надо. Когда вы страдаете, вы ничего не можете делать. Поэтому также эти люди, которые попадают в камеру, где расстреливают, вы думаете, они читают эти книги и что-то там в них понимают или видят? Они в этом страхе только. Они пытаются схватиться за Бога, потому что Веданта Сутра описывает, что в момент смерти, вот перед этим, как человек умрет, за некоторое время Бог начинает через сердце говорить о себе. Параматма начинает говорить. Параматма начинает о себе заявлять. Прабхупада говорил, что все на самом деле вспоминают Бога перед смертью. Даже коммунисты, даже отъявленные негодяи. Демоны, они чувствуют, что что-то есть выше их. Они чувствуют. Но они не хотят это признать в уме. Но они ощущают это присутствие чего-то сверхъестественного, более высшего. То, что заставляет их сейчас умирать. Они умирать не хотят. И они никак не могут понять, почему они умирают. Они же такие сильные, богатые. Почему я умираю? Я такой молодой, как маленькая девочка, лежит на кровати, плачет и говорит: мама, почему я умираю? Почему я умираю? Почему ты меня не можешь спасти? Она плачет, она рыдает и говорит: я не могу тебя спасти. Ты умрешь, доча. Или она говорит: ты будешь жить еще долго, не плачь. Сейчас боль пройдет. Ей ставят наркотик, она умирает. Кто может спасти от смерти? Кто может понять? Только те, кто видит истину. Кто же видит истину? Великие мудрецы пришли к заключению, что тело временно, а душа вечна. Как понять это? Понять вот то, что душа вечна. Мы должны совершать определенную деятельность, которая позволит нам понять, что душа вечна. Мы должны знать, что существует закон кармы, реинкарнации. И от этого все отталкивается. Я есть душа. Если мы не понимаем, что мы души, то мы всегда будем жить материальными ценностями и стремиться к материальным ценностям. И в момент смерти в страхе будем хвататься за Кришну, за Джапу, там, за что-то еще. Кто-то за Христа будет хвататься, кто-то за Будду, за Магомеда. Но в страхе никто не поймет. Даже Христос говорит: придете ко мне и скажете: не именем ли твоим бесов изгоняли, не именем ли твоим хлеб получали? И скажу им: отойдите от меня, ибо не знаю я вас. Почему он скажет так? Потому что не следовали всю жизнь. Всю жизнь не действовали так, как он заповедовал. На что была потрачена жизнь? На современные формы религиозности? Ешь мясо и поклоняйся Иисусу Христу? Человек – царь природы. Что такое царь? Любая шастра говорит о царе, как о том, кто защищает всех живых существ. Тот, кто доминирует над всеми. Человек – господин природы. Это означает в шастрах, на санскрите, что человек защищает каждое живое существо. Господин – значит покровительствует. Господин – значит доминирует. Говорит: братья наши меньшие, там Библия говорит, братья меньшие. Вот представим, что у вас есть маленькие братья, и вы их съедаете. Потому что они маленькие братья, а вы старшие братья. А потом приходит ваш дед ночью, раз вам горло, и вас съел еще, потому что он тоже вас старше. Разве это логика? Из всего сделать цирк. Если вы говорите: о, как славен Господь! Кто-то кричит: Бог славен! Как же вы можете не уважать его творение? Каждое живое существо связано с ним вечными узами родства. Как же вы можете не уважать его творение? Кушать хот-дог и говорить, что Бог славен, Бог велик, убив там какое-то живое существо и съев его. Живое существо точно так же хочет жить. И эта потенция в Веданта-сутре говорится, как определить, есть душа или нет. Только потенция вечности, то есть желание жить души, толкает на инстинкт самосохранения. Они говорят: у животных нет души. Или говорят: человеческая душа и животная душа, душа всегда одинаковая. Есть тело и форма, и желание души. Душа везде одинаковая. Души нету собачьей и кошачьей, или тараканьей души, и человеческая душа. Душа присутствует во всех живых существах, она всегда одна, неизменна. Она неизменна, у нее есть форма, ручки, ножки, она личность. И она лишь здесь проходит вот этот цикл чувственных наслаждений. Она сначала думает: вот я хочу таким образом наслаждаться, и попадает в тело, допустим, животного. Потом она чувствует, что это не та форма наслаждения, и это толкает ее перейти в другую новую форму жизни. И так она доходит до человеческой формы жизни. Если она неправильно использует человеческую форму жизни, она точно так же опять уходит в животный мир. Точно так же. 400 тысяч форм человеческой жизни присутствует в мире. На каждой планете существуют живые существа. Все они заселены, все до одной. Солнце, луна, звезды, все заселено. И все, везде есть определенные типы тел, которые приспособлены для жизни, для данной планеты. Мы думаем только вот такие тела, что везде вот такие тела должны быть, как у нас. Нет. У рыбы совершенно другое тело. Она приспособлена для жизни в воде, поэтому у нее другое тело. Привидения есть. У них мир привидений. У них совершенно другое тело. У них астральное тело, тонкое тело. И они точно люди. Они тоже люди. Есть привидения, живущие в воде. Есть всякие разные живые существа. Есть тысячи, 400 тысяч форм человеческих жизней. И все они заселяют этот мир, эту вселенную. Вот представьте, вы включаете телевизор, включили телевизор, и говорите, на этой программе ничего нету, там пшшш. Но если вы телевизор настраиваете на эту программу, раз, появляется программа, какой-то фильм идет. А представим, что вы не знаете, что телевизор надо настраивать. Вы включаете телевизор без настройки, и там ничего нету. И вы говорите, ой, он ничего не показывает. Там ничего нету. А подходит человек, говорит, как ничего нету? У тебя нет мозгов. Он настраивает, и там появляется изображение. И он говорит, ой, там что-то есть? Ну-ка на другой программе. Там то же самое идет? Он говорит, это же другая программа. Он говорит, нет, ну как другая программа? Я не понимаю, что такое другая программа. И он переключает, а там правда идет совсем другое. Он думает, о, как такой толстый мужчина поместился в такую маленькую коробочку. Помните, как Карлсон? Когда нет мозгов, люди всегда думают, ой, как это могут там на Луне, мы же их не видим. Мы на Луне их не видим. Как там может быть что-то, что мы их не видим? Потому что нет мозгов. Нету той благочестивости, нету того зрения, чтобы увидеть этих живых существ. Нету той чистоты сердца. Все на самом деле проникнуто вибрациями. Существуют параллельные измерения. Весь мир наполнен живыми существами. Существуют цивилизации, они так же реальны, как мы. Целые цивилизации здесь, вот говорится, допустим, Якшалока. Якшалока прямо в атмосфере Земли находится. Огромная планета Якшалока. Якши когда-то жили здесь, на нашей планете. Но под воздействием Кали-Юги эти условия были не очень благоприятны, они ушли. Вы знаете, вот как... Звери. Если там что-то неправильно с экологией становится, звери уходят с этого места. Также есть живые существа, которые не будут жить в плохих условиях. Вот вы станете сейчас на городской свалке жить. Но там же живут кто-то. Но вы туда не идете. Почему? Потому что это не для вас условия. И сейчас как бы вас туда ни заманивать, вы не пойдете. Точно так же раньше живые существа здесь многие жили. Целые колонии обитали здесь. Но они не живут сейчас здесь. Почему? В сказках описано. Там 39-е царство, 39-е государство. Там куда-то пошел, на что-то споткнулся, попал в другой мир. Мы думаем, а, сказки, все вранье. Все это было. Даже еще сейчас с некоторыми людьми это происходит. Но тогда это было лучше, потому что сейчас это большая помойка. Мы с вами, это большая свалка, и все мы не лучше, чем эти бичи. Никто не хочет с нами общаться. Кто хочет общаться из чистой личности с девушкой, которая папироса вся намазана, там, пьяная, под балдой там стоит, и у нее в голове там что? Ничего в голове даже нет. Кто захочет это делать? Никто даже не захочет с ней общаться. Потому что там одни нечистые мысли. Живые существа более высокого уровня и более высокого плана, они хотят общаться с такими же живыми существами. Вот сейчас вас кто, вот представим, да, вот вы по собственному желанию, пошли бы там, допустим, ну, на городскую свалку. С ними там вместе общаться. Вот сейчас 8 марта. И женщины бы собрались и пошли бы на городскую свалку. Потому что праздник, там тоже есть женщины. Они бы пошли их там поздравлять. С ними танцевать, там дискотека на помойке. Никто не хочет. Почему? Вы же можете это сделать? Вам не хочется общаться, потому что вы считаете, что они, так сказать, не очень такие чистые люди. Да, они люди, мы, конечно, им подадим там кусочек хлеба, там 100 рублей им дадим. Но вы не хотите общаться с ними, потому что вы считаете, что вы лучше. Точно так же эти живые существа, они живут здесь, в параллельных пространствах. Есть вот это Якшалока, есть Ракшалока, есть эти планеты, даже демоны. Даже демоны с нами не хотят общаться, потому что мы уже так деградировали, что мы как животные себя ведем. Уже ничего интересного нету здесь. Это как вот эта помойка, мы даже в семье деремся. Говорится, что в Кали-Югу люди, они настолько невежественны, что они брат с братом не могут нормально жить, жена с мужем не может нормально жить. Они на дню по 10 раз ссорятся. И у живых существ, которые обладают более высокой чистой природой, у них нет интереса общения с нами. Потому что они видят, что мы все готовимся к большой войне. Мусульмане пойдут на христиан, христиане бросят атомную бомбу на мусульман, хасы там, эти маленькие люди, поклоняющиеся солнцу, хотят все технологии свои тут все завладеть. Женщины кричат: да здравствует женщина, женщина спасет весь мир. Мы монголы, мы китайцы, мы узбеки, мы евреи. И все здесь только заняты чем? Все хотят воевать. Каждый хочет задавить другого. Кто будет общаться с такими людьми? Кто будет общаться с такой цивилизацией? И когда такое произошло, цивилизация оказалась отделима. Что? Бхарата-варша была разделена на два уровня. Каких уровней? Бхарата-варша 72 тысячи миль. Наша земля с вами лишь от севера к югу протяженностью 72 тысячи миль. Мы же с вами знаем землю круглую, и диаметр этой земли около 8 тысяч миль. И она для нас с вами круглая. Это называется те, кто видит помойное ведро на голове. И думают, что это шлем. И есть те, кто видит, что этот шлем, это помойное ведро, а никакой не шлем. Человека спрашивают в детском саду. Вот представим, да, детский сад, и все вот на этих палочках с конской головой ездят. И подходит взрослый человек. Их там много детей. Один подходит нормальный, взрослый. Он подходит и говорит: вы что это на этих палочках ездите? Все дети говорят: ты что, это кони? Он говорит: да, ты так думаешь? Вася, ты тоже думаешь, что это конь? Он говорит: да, конь. Ну-ка, а Маша, ты как думаешь? Конь, вот Вася на коне, я его провожаю на войну. И они все погружены в эту игру. И для них это реальность, что это конь, что это там они рыцари, у них вот эти мечи там пластмассовые, они что-то воюют там, игрушки друг друга отбирают. И вдруг приходит нормальный человек. И он говорит: так вы на палочках ездите там. И потом он говорит: ну что ты к детям представишь, пойдем займемся взрослыми делами. Точно так же для нас земля круглая, и она 8 тысяч миль в диаметре. Но священные писания говорят о том, что земля протяженностью от севера к югу, только Бхарата-варша, еще с нами 8 варш рядом, прямо вплотную, на одной земле. Еще 8, наша одна Бхарата-варша 72 тысячи миль. Другие варши в 4 раза, одна больше еще в 4 раза, другая еще и еще, и они огромные. И мы с вами даже землю собственную не знаем. Мы видим ее круглой и еще вот такой, 8 тысяч миль. И от нас сокрыто, сколько это получается? 64 тысячи миль мы даже не знаем. Что там живут также живые существа, люди, совершенные люди, они живут на уровне трета-юги. Они обладают силой 10 слонов. Они живут 10 тысяч лет. Мы с вами 100 лет, ну какой сейчас средний промежуток жизни, там 60-70 лет. Они живут 10 тысяч лет и обладают силой 10 слонов. Они совершенны, благочестивы и никогда с нами не хотят общаться. Ни в коем случае. Мы для них бомжи, бичи. Мы тут возимся, деремся, что-то тут такое. Они отделены от нас. Так устраивает Бог, что всем отделены свои районы. И каждый думает, что вот он только здесь. Почему Прабхупада описал в науке самосознания философия лягушки? Потому что лягушка сидела в колодце и думала, что весь мир это колодец. Вот квадрат. И она говорила: вот это мир. Потом смотрела и говорила: небо квадратное. И она писала шастру: небо квадратное, земля квадратная. Раз, два, три. Она даже пересчитала звезды, которые были видны. И она написала шастру так. И тут другие лягушки, она говорила: смотрите, я, так сказать, самая главная лягушка, я вижу истину. Звезд столько на небе, они, небо квадратное, наша земля квадратная. И как-то в колодец залетел орел. Что-то у него с крылом там. Мотор отказал в полете. И он, так сказать, туда залетел в колодец и смотрит, там эта лягушка сидит. Она говорит: о, это ты кто? Это что еще за НЛО? Это что за неопознанный летающий объект сюда залетел? И она давай его изучать. Ну, он сел там, сидит, думает: сейчас крыло, у него рука что-то там, у него крыло там, растяжка какая-то, сухожилие потянуло, и он стал, так сказать, думать: сейчас вылечусь и опять вылечу. И сидит. И он-то, в принципе, его лягушкой не интересовал, потому что он уже 1000 лягушек видел, и все они такие мерзкие. Но лягушка его никогда не видела. И осознавшая душа называется Махатма или Махамуни. Великая душа — это тот, кто осознал полностью, что он душа, и что есть верховная душа, и осознал взаимоотношения с этой личностью. Так мы только можем выбраться из этого колодца. Если мы этого не осознали, то вся наша жизнь, она не имеет никакой цены вообще. Вообще никакого смысла она не имеет. Вы посмотрите, 64 тысячи миль, даже мы не знаем, где мы живем. Мы даже не знаем. К нам приезжает, прилетает какая-то летательная тарелка, мы начинаем ее изучать, говорим, уфология. Мы НЛО ее обзываем, НЛО, неопознанный летающий объект. Мы ее не опознать не можем. Как же можно опознать такой головой? С такими знаниями, как что можно опознать вообще? Мы даже себя еще не опознали, что мы души. Мы здесь крутимся, христиане, мусульмане, буддисты, национальности. Мы так запутались. Как мы можем осознать кого-то, когда мы не осознали себя? Почему Прабхупада начинает всю духовную науку с книги «Наука самоосознания»? Как можно осознать другого, если ты не осознаешь, кто ты? Как ты можешь возлюбить ближнего, если ты не осознаешь его положение по отношению к Богу? Христос говорит, возлюби всем сердцем Бога, потом возлюби ближнего. Как можно полюбить ближнего, если ты не понимаешь, что? Ты будешь говорить, вот я, допустим, только люблю мусульман, а другой, кто там национальный у него проблемы, он скажет, а я люблю только вот, ну, бурятов. Вот буряты — это центр вселенной, избранная нация. Другой говорит, нет, мусульмане избранные Богом. Евреи кричат, мы избранные Богом. Индусы кричат, мы избранные Богом. И все говорят, наша религия, наша страна, наша нация. Как люди могут это осознать? Приходит Будда и говорит, примите это знание, какая разница, кто вы такие? Все вы живые существа, и все вы страдаете, все вы рождаетесь, стареете, болеете, умираете. Приходит Христос и говорит, какая разница, почему я должен спасать от этого Рима? Они говорят, спаси нас от Рима, пусть вас вот Варавва спасает от Рима. Я пришел вас спасти, ваши души, я вас пришел спасти, а не ваши тела. Я пришел спасать ваши души, потому что вы души. И они ни черта не понимают, что происходит. Они не понимают. Потому что они до сих пор едят мясо. Они не понимают, что это... каждое живое существо – душа. Как можно достигнуть высшей души, не дав возможность проявиться другим душам? Они делают аборты, они всем занимаются, и они говорят, о, мы христиане. Что это за христианство такое? Где Христос это говорит? В каком месте? Ни один христианин это не найдет. С Прабхупадой кардиналы приезжали из Ватикана спорить. Прабхупада всех ставил на место. Всех до одного. Они все приняли, что его не победить в знании. В его логике было полное, это было парамсатьям, совершенное знание. Совершенное знание, потому что он опирался на веданту, на суть. И он им доказал, что все они на самом деле ни черта не понимают, и все они в детском саду, их религия детский сад. Они не понимают сути всего. И их это устраивает, потому что так можно продолжать греховную жизнь. Так можно дальше воевать, пожирать всех, можно прелюбодейничать, делать аборты, потому что смотрите, как удобно. Потому что есть всегда такой поп, который придет и скажет, не слушай кришнаитов, они все демоны. Ты можешь есть мясо, делать аборты, пить, курить, воровать, я тебе грехи прощу. Придешь, свечку поставишь, все грехи я тебе сразу. Или приходи ко мне, исповедуйся и продолжай дальше. Что это за религия? Ни один здравомыслящий человек не задумывается, что это за такая религия странная. Как может какая-то совершенная личность, как Иисус Христос, дать такую религию? Разве Христос говорил об этом? Где он говорил, не укради, не убей, не прелюбодейщи, не лжесвидетельствуй. Он наоборот обо всем абсолютно по-другому говорит. Они сделали, он ел мясо и пил вино. О мой Бог, он ел мясо и пил вино. Он курил кэмэл и пил шампанское. Скоро они дойдут до этого. Потому что хочется самим это делать. Вот представим, если мы тут захотим сами что-то делать, а мы представители религии. Если мы это начнем делать, нас начнут осуждать. Поэтому мы должны это узаконить. Как мы только это узаконим, сразу мы можем это говорить. Посмотрите, в буддизме, ахимса. В ведах написано, Господь Будда придет, верховная личность Бога в Кали-югу не зайдет, как могущественное воплощение Господа Будды, чтобы преподать материалистам закон ахимсы. ахимсы, то есть не причинение вреда ни одному живому существу. И написано, что благодаря его философии на всей планете в течение 600 лет, земных лет, будет процветать вегетарианство. Это буддизм. В первую очередь, что нельзя есть мясо и не убивать ни одного живого существа. И что мы сейчас с вами видим? Все буддисты-мясоеды, но может быть из них там несколько человек есть, которые знают о том, что этого нельзя делать. А есть те, которые говорят, ну это климатические условия. Что климатические условия? Ну здесь холодно. Кто сказал, что мясо греет? Ну там сказал один. Кто один? Ну так, кто конкретно? Ну вот товарищ там Петров. Кто такой товарищ Петров? Это что за ссылки на товарища Петрова? Ну там сказал один. Даже если он это сказал, потому что Магомед сказал, не надо заниматься сексом с родной матерью. Это что? Это что? Он учитывает уровень просто. Поэтому, может быть, что-то и разрешают. Христос приходит, они заводят посты. Они не могут отказаться от убийства. Поэтому для них потихоньку их надо вытаскивать. Посты. Посты. Не кушайте, не надо. Вот никого не убивайте, не кушайте этого живых существ. Пост. Постепенно приучитесь не есть мясо. У нас в Чите, я рассказывал, есть две православные женщины. Они так строго следовали всем законам Божьим. Они как две монашки. Они сразу, Библия только у них появилась в молодости. И они строго-строго начали следовать всему абсолютно. Абсолютно всему они строго следовали. И они к 25 годам строгого следования всего, что там написано, пришли к заключению, что мясо кушать грех. Две православные христианки. Они строго всему следовали. Они пришли. Потом они стали читать Библию. Они мне сами рассказывают. Они говорят, мы Библию читаем. Вот имя Бога, имя Бога. И мы начали говорить, что же такое? Какое имя? Вот все время говорится об имени Бога. И что за имя? И Христос говорит, я сын. А имя Отца не называют. Все время говорит, я сын Господа, я не отличен. А где имя Бога? Кто Бог-то? И они стали молиться. И вот они говорят, каждый, у них все было посадка, не вот христианская, так сказать, система, вся была отработана четко. И они стали такую молитву произносить. О Господь, назови нам тех, кто знает имя Бога. Вот они такую молитву. Они вообще никогда не слышали ни о каких других. Но они знали, что есть буддисты, и у них было такое отношение. Ну, буддисты тоже, они в Бога верят, как-то там действуют. Знали, что есть мусульмане, но вот они выбрали христианство. Христос для них авторитет, все. И они так строго всему следовали, что отказались от мяса и стали в молитвах говорить, покажи нам тех, кто знает имя Бога. И как-то одна, она говорит, я сижу на работе, они работали, их три сестры. Две вот, так сказать, они теперь в этом движении. Взрослые женщины, по 40 лет сейчас. И она говорит, сижу на работе, и вдруг там женщина рядом сидит, и какие-то книги, она говорит, дай спички, зачем? А вот книги хочу сжечь. Она говорит, какие книги? Да вот какая-то Бхагавад-гита там, это Шримад-хат, Бхагавад там, какое-то это всякое йога там, всякое. Она говорит, хочу сжечь, моя дочь такая, вообще привлеклась этими книгами, эти секта это кришнаитская там, с Индии, это не наша религия, наш Бог Христос. Ну и знаете, в общем, что вам объяснять, вы все это прекрасно. Все сжечь хочу. А что там такое? Ты дай, если про Бога нельзя сжигать. Она говорит, это не наш Бог. Она говорит, только Бог один. Женщина православная понимает, что Бог один. Без всякого образования. Она ей начинает объяснять, ну солнце же одно. Как солнце может быть христианским, мусульманским или буддийским? Земля у нас как может быть? Вот буддийская земля, христианская или какая? Дождик может быть христианским? А та сидит, ты что-то тут вообще, что-то это у тебя тоже не то. Она говорит, по-моему, у тебя не то. Как Бог может быть чей-то? Это мы все его, вместе со своими предрассудками. Женщина, которая ничего просто следовала, она так очистилась, что эти знания автоматически стали проявляться в ее сознании. Говорится, что эти знания, их не извне получают, эти знания проявляются в сердце по мере очищения. Очищение. И они очистились. И она взяла эту книгу, и там было написано «Йога, отвергнутая Арджуной». Она начала читать. Для нее были это необычные слова, вот эти все там, такие, знаете. Но она поняла, потому что там были комментарии. Она даже плохо понимала тексты, но комментарии были. Она начала, что вот, и она говорит, вот надо в эту эпоху произносить именно Бога. Вот Бога зовут Кришна, там, кстати, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. И они сразу, Они говорят, дай нам эти книги, мы их сами сожжем. Она сказала, конечно, сожгите, и отдала им эти книги. А они взяли эти три сестры, эти книги, пришли домой, и они были так счастливы. Они начали сразу за поем читать, они говорят, мы ночами читали, днем на работу, все эти свои культы, в церковь. Они так и ходили в церковь, батюшка, и отца там своего спрашивают, этого батюшку в церкви, вот мы вот такие книги. О, сатана вас обуял, и как начал на них кричать. Мы так испугались. И мы подумали, может быть, правда сатана? Потом начали читать опять эту книжку. Ну, думаем, если правда сатана, только как почувствуем, что сатана, сразу сожжем. Взяли, начали читать Бхагавад-гиту. Какая-то война. Эти картинки посмотрели, ужас. Одна сестра говорит, давай сжигать. Одна говорит, ну, может, прочтем, сожжем. Ой, ну ты как хочешь, мы не будем. И вот одна села, начала читать. И через каждое слово, любовь к Богу. Каждый должен любить Кришну. Каждый Кришна есть Бог. Туда-сюда. Бог, Бог, Бог, любовь к Богу надо вот... Прочитала Бхагавад-гиту, говорит, ну вы как хотите, я начинаю Хари Кришну повторять. Они говорят, ну ты что там такое прочитала? Она начала им рассказывать. Она стала им проповедовать. И она так все это сплела, что они полностью тоже поняли это. И они все начали повторять мантру. И они также ходили в церковь, они также поклонялись Иисусу Христу и повторяли 16 кругов они сразу повторяли. И для них не было проблем. Они сразу начали повторять 16 кругов. И вот сейчас они в нашем движении, там они в Чите, фуфлайтом занимаются, вот уже сколько, пару лет уж скоро. И они вот полностью, так сказать, посвятили свою жизнь служению Богу. Они там зато всего отошли, сейчас они там просад распространяются. Такой. И вот когда я вспоминаю вот эти истории с людьми, которые были там в других конфессиях, вот допустим, у меня очень много сейчас в ИСККОН друзей, которые были мусульманами. Они были мусульмане, там некоторые учились даже, ездили учиться. В школах в этих мусульманских есть христиане, там есть буддисты. И всех объединяет одно стремление. Стремление разобраться. Стремление разобраться, кто же мы на самом деле и что существует. Вот представьте, вот сейчас я возьму куклу или паровозик хороший, Сереге дам и скажу, вот, Сережа, на тебе паровозик, давай, займись играть. Он говорит, что ты мне игрушки даешь? Зачем? Ты дай мне работать, там что-то делать, я хочу там что-то узнать. Или вот сейчас человеку подойти и дать там, кстати, колобок книжку и сказать, вот изучай книжку колобок. Зачем? Я ее миллион раз читал, жена. Она меня уже не вдохновляет на служение Кришне. То есть есть всегда какая-то детская литература, какие-то детские игры, детская деятельность. И человек, когда вырастает в своем сознании, он уже не может замыкаться в рамки какой-то определенной философии. Если он замкнется в рамки этой философии, все, он ничего не может понять уже. Они все так крутятся в этом круговороте. И никак не могут вырваться. Так вот, в довершение всех этих историй. Человек должен обратиться к тем, кто видит истину. Кто же видит ее истину? Истину видят те, кто полностью реализовали ее. Кто же такие реализованные души? Говорится, совершенно является та религия, при методе которой человек может достигнуть чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви и преданности Верховной Личности Бога. Там не говорится, что это христианство, там не говорится о том, что это буддизм или мусульманство, или индуизм. Там говорится, истиной считается та религия, при методе которой человек может достигнуть чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви и преданности Бога, Верховной Личности Бога. То есть человек, который узнал, что Бог, он Верховная Личность. А как он узнает, что у него... Бог это верховная личность, как он тут же узнает, как его зовут. Он сразу узнает, как его зовут. Если он личность, у него должно быть имя. Пураны говорят, там, в Кали-Югу, Аллах там будут называть, там, Будда, Иша, там говорится Иша. Сейчас говорят Иисус, но там буквы С нету. В иврите нет буквы С. Поэтому он Иша будет, Иша, так он и есть Иша. Они будут думать, что вот это все. Но все они будут относиться к одной и той же личности. Все они будут говорить об одной и той же личности, но очень на разных уровнях сознания. На примитивных уровнях сознания. Поскольку они все рождены в Кали-Югу. Глупцы и негодяи. И по беспричинной милости им будет дано познать истину. Потому что они обратятся к этой истине. Через что? Через книги. Как можно узнать? Надо прочитать. Что является изначальной религией? Что является изначальной культурой? Все говорят о том, о сём, но никто не знает, что является изначальным. Если человек не знает, что является изначальным, как он может понять следствие, если он не видит причины? Как вы можете вылечить болезнь, не зная, откуда она проистекает? Никто этого не может сделать. Никто не может. Поэтому все эти философии, все эти знания, все эти науки, религии существуют для того, чтобы постепенно человеку дать возможность подняться. Постепенно подниматься. Говорится, что в одной жизни мы христиане, но в следующей жизни мы уже не христиане. Мы можем быть мусульманами. В следующей жизни мы можем быть буддистами. Еще в какой-то жизни мы можем везде по-разному действовать. Кто-то говорит, что он всегда был русским. Какая глупость. Нет ни одного человека, кто всегда был русским. Нет ни одного человека, который бы возвращался все время в одну и ту же деятельность. Это буддисты, потому что они могут это делать. Потому что они занимаются йогой. Йога может дать вам возможность проявиться в том же месте, с той же миссией. Но вы в других никак не сможете этого сделать. Пока человек не узнает, что такое йога, он ничего не сможет делать. Он не может контролировать процесс своего рождения. У человека, смотрите, сколько в России людей, которые за один год изучают английский язык, а другой 20 лет учит и не может выучить. Почему? Один человек берет скрипку и сразу 2 года, и он начинает на ней играть. Другой всю жизнь играет, гамму сыграть не может. Учится, учится. Один берет и становится художником сразу. 10 лет, мы говорим, о, там рисунки, посмотрите. Какие красивые рисунки. У всех есть какие-то склонности с прошлого. Это не значит, что мы были уже сейчас, потому что мы такие великие. Нет, мы в прошлом развили все эти качества. И в этой жизни из подсознания они приходят. Душа имеет потенцию. Тонкое тело наше несет всю информацию из прошлого. Мы попадаем в какую-то среду и больше в ней проявляемся. Человек, занимающийся религией в прошлом, он попадает в религиозную систему, и он прямо себя чувствует, как рыба в воде. И он никогда этого не покинет. Потому что основная часть его жизни была всегда посвящена религии в прошлом. Просто обстоятельства так складывались, что он никак в нее не мог попасть. Как только он попадает, оп, все. И он уже ни на что не променяет, он чувствует себя в своем естественном положении. Другой, раз, выпил, о, это мое естественное положение, быть всегда пьяным. Да, это все склонности, они идут из... Человек покрывается своими греховными поступками, у него все эти склонности. Это прошлая греховная деятельность, прошлая греховная деятельность. Но как ее избежать? Поэтому существуют все эти мессии, приходят и говорят, спасайтесь. Будда говорит, спасайтесь. Магомед говорит, спасайтесь. Христос говорит, спасайтесь. Кришна говорит, спасайтесь. Все говорят, спасайтесь. Как они говорят? Вот так. Изменитесь сейчас. У вас нет никаких проблем, чтобы измениться. Каждый может измениться. Возьмите и делайте. Но все говорят, о, я не могу. Я вам помогу. Начните это делать, я вам помогу. Каждый говорит из них, я вам помогу. Поэтому суть в чем? Нужно понять, что мы есть души, и начать духовную жизнь. И быть решительными в духовной жизни. Иначе, еще раз, мы все будем крутиться здесь. И все будем воевать со своими женами, со своими детьми, за свое богатство, за родину, за что-то еще. И все время что-то будет у нас все время такое, что мы за что мы будем воевать. Все время. Постоянно мы здесь остаемся. Я уже сейчас вижу, многие остаются уже сейчас здесь. Зачем? Я все не могу понять, зачем они это делают? Почему они делают? Потому что они не хотят. Они могут, они не хотят. Потому что есть привязанность. Они не хотят что-то променять на что-то. Помните, как тот купец к Христу подошел и говорит, я так твоей проповедью привлекся, я так вообще, мне так понравилось. Скажи мне, что мне надо сделать, чтобы попасть в Царство Бога? Он говорит, иди все раздай бедным. Он, ну-ну. И ушел. Он ничего не раздал. Почему? И Христос тогда, а ученики говорят, почему не принял этот человек? Он говорит, легче протолкнуть верблюда сквозь угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Чтобы попасть в рай, нужно раздавать другим. Даже в рай, не говоря уже в духовный мир. А каждый думает, вот, покупает себе вот такой торт, берет от него вот такой маленький кусочек, а, это Кришна. А слюна уже. Съел, да? И потом еще этот забирает. И вот этот торт предложенный. Да, они так делают. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель Шрила Прабхупады, он всегда говорил, Кришна никогда не учитывает, сколько вы ему даете. Кришна всегда смотрит, сколько вы себе оставляете. Сколько вы себе оставили? Для чего вам все это? Столько и так великих мудрецов здесь. Очень много. Кто любит Кришну? Все любят себя в движении. Каждый любит себя в движении, себя в религии, себя в этом положении любит. Ему не нужен Бог. Ему нужно это движение, потому что он так здорово в нем устроился. Мы можем так всегда думать. Когда мы проснемся-то? Мы можем вообще быть. Одни проснулись так, другие не так не проснулись, но никто не понимает, что, в чем происходит. Для чего я родился? Чтобы выкурить 1000 сигарет, переспать с 1000 женщинами, 1000 человек убить, 1000 человек ограбить и помереть славной смертью. Разве в этом смысл человеческой жизни? И он еще говорит, ну, для того, чтобы детей вырастить. Чтобы они потом за мной выкурили 1000 сигарет, тоже так же, так сказать, переспали с 1000 женщин. И что, и в этом вся философия? С таким животом на диване, прикрывшись газетой, гр-гр, и все. В этом смысл жизни. Ну, представьте, вы побежали воевать за Родину. Пых-пых, вас убили, все. Дальше что? Вы опять рождаетесь, опять вы за что-то воюете, опять пых-пых, и все. Где, что, зачем? Вот они поехали в Афганистан, и там полегло сколько. Что делать? Они говорят, о, нас заставили, нас заставят, нас всех заставляют. Почему ты так живешь? Как? Христос приходит и говорит, я вас спасаю. Они говорят, а чего ты нас спасаешь? Наш Рим задавил, а ты нас, говорит, спасаешь. Ходишь здесь, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Душа, душа, Отец Небесный. Ты от Рима нас спаси давай, а то в армию нас всех забирают. Так же эти афганцы, они говорят, вот нас войну, на войну в Афганистан забирают, ты чего тут ходишь там, Хари Кришна, Хари Кришна. Они не понимают, что кто дает. Так же эти христиане, они не поняли, взяли его, приколотили, потом встали и стали смотреть, как он себя спасет. И кричали ему, ну давай, спасай себя. Такой спаситель пришел, себя спаси сначала. Он говорит, хорошо. Аллахи, Аллахи. Они вот переглянулись. Сумасшедший. Что он там кричит на кресте? Вместо того, чтобы себя спасти, кричит Всевышний, Всевышний. Подошли его, копьем проткнули там. Все, умер. Он умер. Он не умер? Потому что он кричал Аллахи. Он к Богу всегда взывал. Он всегда был в сознании Бога. Бхагавад-гите Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Будда говорит, сконцентрируйтесь на пустоте и на свечении сознания. Все. Саюджи. Кто куда? В Брахманджоти. Свечение сознания и пустота. И ушел человек в Брахманджоти, в сияние. Каждый раз кто бы о чем не думал. Другой говорит, мы должны сконцентрироваться на том месте, где Аллах каждому построит золотой дворец за его хорошие поступки. Сконцентрировался в момент смерти на этом. И ты в том месте, где Аллах строит золотой дворец. Почитайте Шримад-Бхагаватам, что это за планета, где все из золота, дома, все. И люди совершенны, живут по 18 миллионов лет земных, там, кстати, никаких болезней у них, никаких морщин, никаких страданий. О чем кто хочет, тот туда и попадает. И они говорят, ну-ка спаси себя. Они-то не понимали, они думали, что он спасится, в смысле опять останется здесь. Чтобы здесь с ними, на них смотреть. Он показал, как надо спасаться. Воскресенье. Как надо воскресать? Никто не понял. Как они могут понять Кришну, когда они Христа не могут понять до сих пор? Они еще до сих пор Иисуса Христа не могут понять. Там людей убивают. Где эти христиане? Где вы? Они молятся. Кому они молятся? Они наелись мяса и начали молиться. А мальчики из Хари Кришна там под пулями ползают и кормят людей. Просадом, чтобы дать им возможность милости получить. Что это за такое странное поведение? Люди перед смертью, голодные люди, вспоминали Кришну и в духовный мир отправлялись. Что они думали о каше кришнаитской в момент смерти? И уходили на голову. Никто даже не знает, что такое, что происходит в мире. Почему вдруг люди во время смерти вдруг что-то вспоминают о Боге, даже и говорят о ней Кришна. Кришна на санскрите Всевышний, значит. На иврите Аллахи. Какая разница? Всевышний. Все взывают к одному и тому же. Кто всех привлекает? Бог должен всех привлечь. Но кто хочет привлечь себя? Когда каждый привлекается чем-то другим. Поэтому, чтобы узнать об этом, мы должны обратиться к авторитетам, те, кто поняли это, что есть душа и есть тело. И как правильно человеческую жизнь, тело это использовать в служении высшей душе, чтобы уже больше никогда здесь не рождаться. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Может быть, это для вас было слишком тяжело. Но я только такие лекции даю. Связанные с глупостью. Я не юрист, но я слышал, что может. Да, он может. Да, несколько раз. Там есть определенное количество раз. Насколько я знаю, по-моему, два раза, что ли, можно подать. Да, и там по инстанциям. Там подают по инстанциям. Если одна высшая инстанция уже отказывает, то все, уже приговор будет. Да. А какое это отношение имеет вот сейчас к лекции? Что-что? Это вопрос или что это? Или призыв? Вопрос? Так я только не понял вопрос в чем. В чем вопрос? Наверное, может. Можно? Да. Я просто хотел узнать, какой момент начинать его. Хотел бы определить. Человечное эго, оно создателей сегодня прошлого. Измерение здесь происходит вообще. Все идет от тебя самого, я так считаю. Вот, даже если тебя такое возлюбить ближнего своего, как тебя самого. Здесь отчет идет от тебя самого. И вот, вот эти все религии, вот это все поклонение единому Богу. Опять я считаю, что это идет от человеческого эго. Почему человек отказывается от многих соблазнов мирских? Почему он соблюдает какие-то определенные морали, какие-то определенные нормы? Потому, чтобы потом душа, которая принадлежит ему, попала в рай. И здесь, как я вот, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, здесь опять-таки идет эго сегодня, срабатывает в первую очередь. И поэтому вот он делает что-то для чего-то. Вот он вот поклоняется, вот он молится, вот брать там все религии заставляют человека приходить от чего-то одного и отказываться от гораздо большего. Но для чего? Опять-таки для того, чтобы душа, которая принадлежит ему, не попала куда-то в ад, а попала в рай. И я считаю, что здесь срабатывает в первую очередь просто эгоистичного люди. Да, вы правы абсолютно. Это абсолютное заключение. В этом суть Бхагавад-гиты. Если вы прочитаете Бхагавад-гиту, то вы поймете, что как раз Кришна и поясняет, что все на самом деле, все религии. Поэтому есть такой стих «Шарват харман парит яджама мекам шаранам враджа». «Ахам твам сарва папетхио мокша ишьями машучах». «Оставь все виды религии и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых греховных поступков. Не страшись ничего». То есть, есть пояснение, как раз вот в Ведах есть пояснение, что все формы религии, все абсолютно, на самом деле построены на ложном эго. Вот что такое ложное эго, о чем мы говорили? То есть, я, моя душа, она принадлежит мне, и я это делаю, чтобы не попасть в ад, я делаю это для того, чтобы попасть в рай. То есть, я в этой жизни что-то себе запрещаю, для того, чтобы в следующей получить это сполна. И вот поэтому в материальном мире все формы религии представлены в нескольких классификациях. Поклонение, говорится, те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Те, кто в страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто в благости, поклоняются полубогам. И Кришна говорит, но те, кто вырвались из круговорота, вот этих гун, ну то есть вот этих представлений невежества, страсти и благости, они поклоняются мне, ибо понимают, что я являюсь верховной личностью Бога, и все принадлежит только мне. И я так хочу. Не ты так хочешь, а я так хочу. И существуют вот эти разные уровни деятельности. То, что говорит Кришна, допустим, да, он говорит санатана дхарма, то есть вечная деятельность живых существ. Вечная деятельность живых существ, по мнению Вед, по крайней мере, что мы здесь о чем говорим, говорится о том, что есть высшая душа Бог. Он личность, и все живые существа были созданы Богом. И все они его неотъемлемые частички, и все они ему подчиняются вечно. Но некоторые души, говорится в Веданте, что 10% душ, которые живут в духовном мире, вот ну как Царство Божие мы говорим, не райские планеты, а Царство Божие, они не склонны уходить от Бога, и даже не склонны ему там как-то не подчиняться. И всего 10% имеют склонность попробовать действовать независимо от него. И поскольку Бог, он очень милостив, он говорит, ну, у вас это не получится. Они говорят, ну ты же Бог, сделай так, чтобы у нас это получилось. Он говорит, хорошо, и создает материальный мир. И вот эти живые существа, которые захотели вот действовать как-то сами, они все попадают в этот материальный мир. И они начинают вот, в зависимости, как вы говорите, мы хотим делать сами. Я, мое, все это. Вот они здесь. Вот для них здесь всякие религии, буддизм, христианство, мусульманство. Вот они здесь крутятся из рая в ад, из ада опять. И это все называется самсарой, круговорот рождения и смерти. И говорится, пока живое существо не встанет на путь высших вот этих принципов, не поймет, что каждый слуга Бога, и каждый должен не говорить не я, а должен говорить, что хочет Бог. Пока он не подойдет к этому, что же он все-таки на самом деле хочет от нас? Человек, вот как вы говорите, всегда будет попадать либо в рай, либо в ад. Поэтому в этом материальном мире существует три уровня планетарных систем, которые делятся на 14 планетарных подуровней. Или систем так тоже называют. Средние, высшие и низшие. И все религии ведут либо на низшие, либо на высшие, либо на средние. И вот мы, когда вот я начал объяснять, да, что, допустим, в Коране говорится, то место, где золотой дворец каждому за хорошие поступки. То есть человек там жертвовал, что-то делал такое, его раз в рай. Это рай, это райские планеты, и они всякие разные есть. Есть рай для буддистов, есть рай для мусульман, есть рай для христиан. Пожалуйста. Но Будда, допустим, приходит и говорит, не надо никаких райских планет, надо вырваться из круговорота всех этих проблем. Уходите отсюда, все. Не надо в рай, не надо никуда. Действуйте так, чтобы это вас не привело ни в рай, ни в ад. Вы должны сконцентрироваться на нирване, то есть на абсолютном бытие. Они раз уходят и попадают в какую-то субстанцию, где со стороны могут наблюдать, что происходит здесь. Тихо, тихо. Где они могут со стороны наблюдать за этим, за всем. У них приобретается какой-то опыт. Но поскольку их положение еще несовершенно, они опять возвращаются. И вот этот опыт несовершенства подталкивает их искать еще более совершенные формы. И так они доходят до совершенных знаний. То есть, как вот мы с вами, допустим, куда-то залезли пальцем в розетку, настолько ударило, мы уже туда не лезем. Опыт. У всех есть опыт. Вот посмотрите, очень легкий пример. Если вы сейчас зайдете в фильм, видеопрокат или там видео какое-то, вы увидите фильмы ужасов, «Звездные войны», религия, все остальное. Вот представим, у нас нет таких аппаратов сейчас, а люди уже показывают, какие-то железные тарелки летают, какие-то железные города, какие-то разные формы жизни. Они там летают на пол. Откуда они это знают? Мы говорим, фантазия. Ни из ничего ничего не берется, так? Фантазия. Человек себе приписывает. Опять же, вот это ложное эго. Я это придумал. Ты ничего не придумал. Весь мир, говорится в науке, Эйнштейн еще сказал, пропитан радио и телеволнами. И человек, в зависимости от своего уровня восприятия, он может... И он говорит, это фантазия. Никакие не фантазии. Все это существует, до него дошла эта информация, проработалась. Он ее написал, но он ее не контролирует, и она хаос. У него так, кстати, вот как во сне бывает, знаете, дверь открыл, раз и в Африку вышел. Потом в Африке идешь, раз наклонился, то есть поднялся, уже в тундре. То есть тундра есть, Африка есть, но во сне оно все как-то так слиплось друг с другом. Но все это есть реально. Человек видит золотого оленя. Есть золото, есть олень. Во сне это все прилипло друг к другу. Точно так же есть опыт. И этот опыт, вот если взять вот веды, допустим, прочитать о звездных войнах, которые велись в прошлом, можно все эти фильмы считать авторитетными. За исключением кое-каких определенных философских. То есть там не было такой философии. Они сейчас придумали эту философию. Но война была такая, очень похожие летательные аппараты, очень похожие живые существа. И даже, так сказать, похожая была картина, так сказать, этого боя. Они просто сейчас деградировали, они философски неправильно ее оценивают. И они говорят, это фантастика. Это не фантастика. И тот, кто это все придумал, он не фантаст. Он либо участник, либо приемник. Дальше. Они фильмы ужасов там показывают. Допустим, «Кошмар на улице Вязов». Можно очень хорошо посмотреть мир этот Акаши, то есть эфира. Как там живые существа в этом эфире проявляются во сне, как они там ходят в этих измерениях, как оттуда можно предметы выдергивать из этого эфирного мира. Помните там, допустим, он шляпу там девочка схватила, раз проснулся, у нее шляпа в руках. У нее не было никакой шляпы, она вытащила его. Это называется вихаяса ситхи. Йоги, они могут предметы вытаскивать из разных уровней пространства. И у людей это проявляется. И этот опыт залаживается в подсознание живого существа. И он говорит, о, это фантазия. Все, что они описывают в этих фильмах ужасов, в этих фантастиках, все это присутствует на самом деле. Может быть, не так оно... как они его описывают, потому что там все слиплось, у них и то, и все вместе. Но сама суть, она очень похожа. Есть некоторые фильмы, да прямо один к одному со Шримад Бхагаватам. Вот Шримад Бхагаватам откроешь пятую песню, там описываются эти всякие ужасные виды деятельности на разных низших планетах. И прямо вот смотришь какие-то, вот раньше я смотрел эти фильмы, я говорю, откуда они могут знать? А потом сам же даю себе ответ, они там были. Они были там, они принесли этот опыт. Они были не в этой жизни, они были в прошлой жизни там. И они принесли этот опыт. И они все это очень хорошо сформировали. Так вот, вы на тот вопрос, о котором вы сказали, все это так, все религии здесь, сейчас, они связаны с этим вот положением ложного эго. Я хочу то, я хочу более совершенной жизни. Но они не очень-то связаны с желанием Бога. Поэтому все так происходит. Только и всего. Потому что каждый говорит, я отталкивается, я мое, я так решил, я хочу совершить это поклонение, я хочу совершить эту аскезу. Никто не спрашивает, а что ты хочешь, Господь, чтоб я делал? Кто ты вообще? Почему существует столько религий, почему все говорят вот так, а другие говорят так, в чем противоречие? Никто же не хочет разобраться. Потому что каждый говорит, я мусульманин, я христианин, я в рай, я в ад. Это и есть ложное эго. Как раз в Бхагавад-гите Кришна объясняет. Если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, то есть сознанием Бога, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Он сразу ее предупреждает. Ложное эго, вот о чем вы говорили. Я так решил, я так сделаю. И как раз Кришна учит его, что ты не должен руководствоваться своим ложным эго. Просто ты должен руководствоваться моим, что я хочу, потому что я на самом деле господин всех живых существ. И здесь все равно будет все так, как я хочу. И никогда здесь не будет так, как хочет живое существо. Ему лишь кажется, что оно что-то тут может изменить или что-то. Вот как зима. Вот как мы можем зиму изменить? И вот мы, допустим, создадим такое оружие, этот вот писал там один, ядерная зима. Мы бах, взорвем, и будет зима все время. Ну и что? Зима все равно как была, она так и будет. Будет и лето, будет зима, будет всегда день, ночь, никто с ним. Что они могут сделать? Ничего. Законы природы. Процесс рождения, старения, умирания будет всегда. Они не могут вырваться из этого. На всех райских планетах люди, сколько бы долго ни жили, они все равно умирают. Все. Они все умирают. И все обратно приходят вниз. И опять начинается это. Они вскарабкиваются, и опять вниз. Вскарабкиваются, и опять вниз. Все так устроено в этом мире. Все абсолютно. И пока человек не станет делать так, как хочет Бог, он никогда не сможет возвыситься. И от того, чтобы узнать, как вырваться из рая, почему есть разные религии? Потому что кто-то хочет в рай. И для него Бог создает ту религию, которая ведет в рай. Все. Мы будем изучать ту религию, которая ведет в рай. Другой хочет, чтобы где-то с предками. И он будет такая религия, где к предкам ведет. Вот как Агни-йога, да? Огненные тела там и что-то такое. Рерихи. Они дадут, и всегда есть те, кто это примет. Понимаете? Поэтому столько разнообразия, потому что Бог удовлетворяет желания живых существ именно здесь, в материальном мире. Хотите, давайте, наслаждайтесь. Но как только из вас кто-то захочет обратно вернуться, пожалуйста, вот вам знание, оно всегда будет рядом с вами, вы можете встать и делать. Уже ни в рай, ни в ад, никуда вы не попадете. Вы придете обратно назад. Но чтобы прийти обратно назад, вы должны знать, куда вы идете. Вы должны вспомнить, куда вы идете. В христианстве где вы найдете, что есть духовный мир, есть планеты, есть живые существа? Нигде не найдете. В мусульманстве абсолютное отсутствие. В христианстве абсолютное отсутствие. В буддизме абсолютное отсутствие. Как вы можете это состояние бытия, Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает. А как, если ты не знаешь об этом состоянии бытия, как ты можешь им в нем? Значит, нужно вспомнить. А как вспомнить? Ты должен обратиться к этим писаниям. Тебе говорится, что есть духовный мир, есть миллионы духовных планет, что материальный мир – это 1/4 часть, так сказать, что 3/4 – это духовный мир, что существуют живые существа везде, так сказать, они нас ждут, мы некогда упали сюда, в этот материальный мир, по собственному желанию, что они там ждут, истинные родственники наши там, все знакомые, близкие наши, дети, жены, все там. И мы лишь в этом во сне, как в этом во сне, в этой иллюзии, в материальный мир. Мы пришли сюда поиграть. Вот как игральный аппарат человек приходит, и вот он там весь уже погрузился, ему говорят, пойдем. Не-не-не, отстаньте. И он там что-то выиграть хочет, рай выиграть себе. Но попадает в ад. Все деньги проигрывают, и у него адское настроение. Так же и мы. А выиграет райское настроение. Но так или иначе, он в этом азарте оторван от действительности. Как картежник.